Оставив в покое отдыхающего супруга, взгляд Марианны обежал вокруг комнаты и остановился на одном из элементов украшения этого удивительного будуара, полного охотничьего снаряжения и оружия. На ковре с прекрасными миланскими шпагами, которыми девушка не раз пользовалась в схватке со старым Добсом, ее учителем. Она тихо подошла и сняла одну из них, со знакомым ей тонким и прочным клинком. Крепче сжав рукоять и убедившись, что она не скользит в руке, она приблизилась к мужу. Шпага легко могла пробить обивку кресла и сидящего в нем человека. И Марианна собиралась ударить без малейших угрызений совести сзади, как палач ударяет топором коленопреклоненную жертву у своих ног. Она сама была правосудием. Этот человек предал ее, он разбил ей сердце, и он должен умереть. Она занесла руку. Кончик шпаги коснулся кожи кресла. Но вдруг рука ее ослабла. Шпага опустилась вниз. Нет. Она не могла ударить так сзади человека, которого она приговорила к смерти. Она ненавидела его всей силой своей поруганной любви, но с такой же силой она отвратила мысль убить вероломно, не дав жертве ни малейшего шанса на спасение. Ее естественная честность отвергла такую упрощенную экзекуцию, даже если Франсис стократ ее заслужил. У нее родилась идея. Раз уж ее совесть требует, чтобы у виновного был какой-то шанс, почему бы не заставить его драться на дуэли? Марианна виртуозно владела шпагой и была уверена в своих силах. Имея превосходство даже над тренированным мужчиной, она вполне могла победить его и убить. А если Франсис окажется сильнее ее, если он одержит верх, она умрет без сожаления, унося свою нетронутую чистоту и разбитую любовь в страну, где ничто больше не имеет значения. Она вышла из отбрасываемой креслом тени и взмахнула в воздухе шпагой. Свист клинка заставил Франсиса повернуть голову. Он посмотрел на девушку с неподдельным изумлением, которая тут же сменилась насмешливой улыбкой. «Вот это так наряд для первой брачной ночи! Что это вы разыгрываете?» И это все, что он нашел сказать ей после своего бесстыдного поведения. Он должен был бы проявить хоть некоторое смущение, но нет, он спокойно отдыхал в лучшем расположении духа, чем обычно. И он еще посмел насмехаться над нею. Сдерживая негодование, Марианна холодно произнесла полные пренебрежительной иронии слова. «Вы проиграли меня, словно мешок с деньгами, продали как рабыню. И тем не менее вы считаете, что не должны мне представить никаких объяснений? Только и всего!» Со скучающей улыбкой Франсис Кранмер умостился поглубже в кресле, поставил на стол стакан и сложил руки на животе, словно приготавливаясь поудобнее заснуть. «Этот Бофор — настоящий романтик. Он готов был поставить против вас все сокровища Голконды, которых он не имел. Действительно. Но я уверен, что если бы он проиграл, он похитил бы их, чтобы заплатить за вас полную стоимость. Черт возьми, дорогая! У вас такой поклонник. К несчастью, это я проиграл. Что поделаешь, попадаются дни, когда бываешь не в ударе». Насмешливый тон подхлестнул гнев Марианны. Это повернувшееся к ней красивое, улыбающееся лицо не вызывало в ней ничего, кроме отвращения. «И вы рассчитывали, что я заплачу ваш проигрыш?» — спросила она возмущенно. «Ну, конечно, нет. Вы хорошего происхождения, хотя и наполовину француженка. Я был уверен, что вы выбросите нашего американца за дверь. И я был прав, так как слышал, как он ускакал, а вы здесь. Но какого дьявола крутите вы эту шпагу? Оставьте ее, дорогая, пока не произошла какая-нибудь неприятность. С сонным видом он протянул руку, наполнил стакан и поднес его ко рту. Марианна с омерзением отметила багровые пятна, покрывавшие аристократическое лицо Франсис. До полного опьянения было уже недалеко. Дрожащими пальцами он распустил свой высокий муслиновый галстук. Превозмогая отвращение, она следила, как он выцедил до последней капли янтарный напиток, затем сухо распорядилась: «Встаньте». Он ограничился тем, что вопросительно поднял бровь. «Хе, мне встать? Это зачем же?» «Я думаю, вы не собираетесь драться, сидя в кресле». Говоря это, она взяла другую шпагу и бросила ему. Машинально он схватил ее на лету, и от этого злость оскорбленной девушки еще больше возросла. Он был не настолько пьян, чтобы утратить ловкость. Он даже не мог принести позорных извинений в своей беспомощности. С нарочитым изумлением он рассматривал сверкающий клинок. «Мне драться? Ну, с кем? Со мной. Живей, сударь, вставайте. Вы посмели сделать меня ставкой в игре, нанеся мне этим смертельное оскорбление. Теперь вы должны дать мне отчет. Имя, которое я ношу, не позволяет оставлять безнаказанным оскорбление». «Это мое имя носите вы отныне. И я имею право делать с моей женой то, что мне вздумается», — жестко отрезал Франсис. «Мне принадлежат ваше тело, душа и имущество. А вы всего лишь моя жена. Перестаньте строить из себя дурочку и оставьте в покое оружие, с которым вы не знаете, что делать». С презрительной улыбкой Марианна взялась пальцами за кончик шпаги и стала небрежно играть с гибким клинком. «Я не приглашаю вас сыграть в чет нечет, лорд Кранмер. И здесь речь идет не о вашем имени. Я не хочу больше слышать его. Оно вызывает у меня отвращение. Я говорила об имени Дассельна. Это его вы заморали, предали и продали в моем лице. И я клянусь, что вам осталось недолго жить и заниматься бахвальством». Насмешливый хохот Франсиса прервал ее речь. Развалившись в кресле, закинув голову и широко разинув рот, он смеялся во все горло, но звонкие раскаты его смеха оставляли Марианну невозмутимой. Человек, которого она открыла для себя час назад, настолько отличался от того, каким она его представляла, что его поведение даже не заставляло ее страдать. Страдания придут позже, а в этот момент Марианна была еще под впечатлением сделанных разоблачений и бурлящего в ней гнева. Тем временем Франсис воскликнул: «Да знаете ли вы, что вам цены нет? Очевидно, склонностью к театральным эффектам вы обязаны вашей французской крови. Любой, кто увидел бы вас в роли Немезиды, одетой в зеленое сукно, не поверил бы своим глазам и задохнулся от смеха. Ну-ка, оставьте, дорогая, эти великолепные позы и угрожающие жесты», — добавил он небрежно. «Они не подходят ни вашему возрасту, ни вашему полу, и возвращайтесь в свою постель. Завтра мы займемся сборами. Неприятными, должен признаться, но необходимыми». С тяжелым вздохом лорд Кранмер поднялся, наконец, со своего седалища, лениво потянулся и докончил, зевая: «Проклятый вечер! Сам дьявол сидел в пальцах этого американца, ободрал меня, как липку». Резкий голос Марианны прервал этот монолог. «Я вижу, что вы не поняли меня, лорд Кранмер. Я отказываюсь быть дальше вашей женой». «А как вы собираетесь это осуществить? Ведь мы надлежащим образом обвенчаны, вы забыли? Вначале я думала добиться расторжения брака в Риме, что не составило бы труда для аббата де Шазея, но это не смоет оскорбления, нанесенного моему имени. Поэтому я предпочитаю стать вдовой и убить вас, если только вам не удастся поразить меня, конечно». Выражение глупой скуки исказило правильные черты лица Франсис. «Вы опять за свое. А может быть, вы слегка тронулись умом? Где вы встречали мужчину, сражающегося на дуэли с женщиной?» «Да какой там женщиной? С девчонкой! Я уже говорил вам, что надо давно идти спать. Хороший отдых развеет ваши кровожадные замыслы». «Я уже вышла из того возраста, когда спать идут по приказу. Намерены вы, да или нет, дать мне удовлетворение?» «Нет». «И убирайтесь к дьяволу с вашими идиотскими французскими правилами чести». «И взбрела же в голову вашей матери мысль выйти замуж за одного из этих проклятых пожирателей лягушек. Очевидно, и в самом деле у нее, как и у вас, теперь помутился разум. Ибо я слышал, что герцог Норфолкский хотел на ней жениться и...» Он осекся, закричав от боли и бешенства. Раздался зловещий свист шпаги, и на левой щеке отшатнувшегося молодого человека появился багровый длинный рубец. Прижатую к лицу руку тотчас залило кровью. «Подлец!» — выбронилась сквозь зубы Марианна. «Но я заставлю тебя драться. Защищайся, или, клянусь памятью оскорбленной тобой матери, ты будешь пригвожден к стене». Волна ярости залила краской лицо Франсиса, его серые глаза запылали. Марианна прочла в них неумолимое желание убить. Он схватил оставленную на столе шпагу и, согнувшись, с прищуренными глазами, стал приближаться к ней. «Шлюха!» — прошепел он. «Ты этого добивалась!» Неуловимым движением Марианна сбросила стеснявшую ее юбку амазонки, оставшись в брюках, заправленных в низкие сапоги, и тут же заняла позицию. Вид ее длинных нервных ног и бедер, обрисованных с анатомической точностью облегающим шелком, вызвал насмешки Франсис. «О-ля-ля, какая фигура! Только что я подумал, что уже ничего не получу от этого брака, и решил убить тебя, но, черт возьми, достаточно будет обезоружить тебя, змея, или, пожалуй, ранить легко, чтобы спокойно осуществить свои супружеские права. Самая горячая и вместе с тем самая покорная — та молодая кобылица, которая отведала хлыста. А я люблю животных с норовом, в них больше крови». Говоря это, он изготовился. Волнение окрасило его щеки, зажгло беспокойное пламя в глазах, в то время как Марианне открылась обнаженная жесткость этого рта, от которого она ждала только поцелуев. Весь в будущей схватке Франсис с грубыми подробностями выкладывал ей все, чему подвергнет ее, когда она будет в его власти. Ненависть стерла с него всю сдержанность и стыдливость перед лицом этой 17-летней девушки, к которой он чувствовал теперь презрение и желание любой ценой покорить ее. Охваченная одновременно разочарованием и отвращением, Марианна слушала его, почти не понимая, почти не слыша. Созданный ее воображением чудесный образ Франсиса растаял. Перед ней был просто полупьяный мужчина, чей рот извергал непристойности. И, постепенно преодолевая отвращение, возвращалось неумолимое желание убить. Но мало-помалу оскорбительные слова иссякли, в то время как на искаженном лице Франсиса гнев уступил место удивлению, больше напоминавшему беспокойство. Эта стройная темноволосая девушка, в чьих голубых глазах не было и тени страха, билась с ловкостью завзятого дуэлянта. В ее точных действиях ни малейшего просчета. Казалось, что в проворной руке Марианны сверкал не один клинок, а сотни. Она была одновременно всюду, сражаясь как тигрица, непрерывно обходя кругом противника, десятки раз меняя позицию. Зловещий лязг шпаг становился все более учащенным, ибо юная девушка постепенно навязала Франсису Кранмеру дьявольский темп. При дворе принца Уэльского у молодого лорда была большая практика в спортивных боях, и он слыл великолепным фехтовальщиком. Между тем ему пришлось призвать на помощь все свое умение, чтобы защититься от гибкой, прыгающей фигурки в зеленом, которая нападала со всех сторон одновременно, не переставая парировать встречные удары. Ни один мускул не двигался на ее красивом лице. Но по восторженному блеску глаз Франсис понял, что она наслаждалась в эти мгновения. У него появилось неприятное ощущение, что она играет с ним, как кошка с мышкой. В то же время внезапное желание обладать ею забилось глухими ударами в висках. Никогда он не видел ее такой прекрасной, такой притягательной. Сквозь глубокий вырез приоткрытой рубашки виднелись нежные округлости груди с нескромно прилипшим тонким батистом. Разъяренно с сопротивлением той, кого он считал просто смазливой влюбленной дурочкой, охваченный также желанием скорее окончить бой, чтобы удовлетворить вспыхнувшую страсть, Франсис Кранмер разгорячился и стал делать ошибки. Сказывались бессонная ночь за картами, курение и выпивка, одурманившие его рассудок. Заметив это, Марианна удвоила натиск. Франсис хотел нанести ей решительный удар и рванулся вперед. Она парировала его и, скользнув с гибкостью ужа под клинком соперника, ударила. Шпага пронзила грудь Франсиса. Бесконечное изумление появилось в расширившихся серых глазах молодого человека. Его дрожащая рука выпустила шпагу, зазвеневшую на полу. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, но вместо слов только струйка крови потекла по подбородку. Марианна медленно вытаскивала шпагу, в то время как он безвольной массой опускался к ее ногам. Даже не осушив клинок, она отбросила его в сторону и опустилась на колени перед раненым, глаза которого уже помутнели. Неожиданно она почувствовала, что с трудом удерживает слезы. Сейчас, когда он умирал, вся ее ненависть угасла. — Вы меня ужасно оскорбили, Франсис. Теперь я отомщена. Умрите с миром. Я прощаю вас. Взгляд молодого человека нашел из-под полузакрытых век девушку, в то время как его неверная рука пыталась коснуться ее. По губам скользнула тень улыбки. «Я мог бы любить тебя», — выдохнул он. «Жаль». И он со стоном закрыл глаза. Тут же позади коленопреклоненной Марианны раздался настоящий вопль. «Франсис, бог мой!» Вскочив, девушка едва успела увернуться от Иви, с рыданием бросившейся к безжизненному телу. Она не видела, когда та пришла, не слышала, как открылась дверь. Как долго кузина Франсиса находилась здесь? Что она слышала из их разговора? Нахмурив брови, она разглядывала грациозную фигуру, утопавшую в пушистых волнах белого пеньюара, удивляясь неистовой силе ее отчаяния. Обняв тело Франсиса, Иви испускала стоны раненого животного, несовместимые по нормам Марианны с горем простой кузины. Но у нее не было много времени задавать себе вопрос. Иви уже повернула к ней залитое слезами лицо, которое горе и ненависть сделали неузнаваемым. — Это вы? Не так ли? — прошептала она. — Вы поняли, наконец, что он не любит вас, что он не мог вас любить? Тогда вы убили его. Вам недостаточно было носить его имя, быть его женой перед всеми, получить право прислуживать ему. Прислуживать ему? Вы теряете голову. Марианна пренебрежительно скривила губы. женщины из моего рода не прислуживают. Что касается этого человека, я убила его в честном бою. Вот две шпаги. Но только одна в крови. Вы, ничтожная, маленькая француженка, злобная и ревнивая, вы знали, что он любит меня, и не могли этого вынести. Он вас любит? Марианна была искренне удивлена. Порочная радость исказила очаровательные черты Иви Сен-Альбен, радость бросить в лицо ненавистной сопернице жгучую правду. Он был моим любовником. Много месяцев мы принадлежали друг другу телом и душой. Он женился бы на мне, но у нас не было денег. Ни у него, ни у меня. И вдруг появляетесь вы и ваша выжившая из ума тетка именно то, в чем мы нуждались. Две дурочки, готовые упасть к его ногам с солидным богатством. Завоевать вас было для Франсиса детской забавой. Все пошло, как он предполагал, даже лучше, когда старуха догадалась умереть, оставив все вам. Но до вас таки дошло, не так ли, что он хотел держать вас здесь, в деревенской глуши, а самому жить со мной в Лондоне, со мной и с вашими деньгами. Вот этого вы не смогли вынести. Марианна в каком-то оцепенении вслушивалась в эти чудовищные излияния. Перед ней открылась пропасть циничного расчета, объектом которого она была, и хладнокровие этих отверженных, сыгравших на ее невинности, наивности и доброте ее тетки. Волна гнева против Иви охватила ее, но не за то, что та унизила Марианну, а за оскорбление памяти тетки. «Вы недолго наслаждались этим богатством», — начала она. «Сегодня ночью ваш драгоценный Франсис проиграл оставшуюся у него малость и все, что я ему принесла. Хозяином Селтон-Холла в настоящее время является Язон Бофор». Новость сразила Иви, словно выстрел в упор. Ее чудесные синие глаза расширились, рот округлился, а лицо покрыло смертельная бледность. — Все? Богатство? Все? Он мне оставил только мою честь. Но, кроме того, он посмел было и ею распорядиться. Вы прекрасно видите, что он заслужил смерть. Я могла бы уложить его, как бешеную собаку, выстрелом или ударом шпаги в спину. Но я дала ему равные шансы. Он проиграл, тем хуже для него. Тем хуже для вас также. Вы убили его, и вас повесят, — завыла Иви в отчаянии, которого она не могла сдержать. Я буду свидетельствовать против вас. Ах, вы посмели сразить его! Вы, недостойная быть его покорной рабыней, но вы забыли, что он друг принца Уэльского, который не позволит оставить ваше преступление безнаказанным, а я буду свидетельствовать перед судом. Я буду лгать столько, сколько понадобится, и в день, когда палач накинет вам веревку на шею, я буду тоже там, в первом ряду, чтобы аплодировать». Вне себя от охватившего ее гнева, Иви Сен-Альбен начала кричать на помощь и побежала к камину, чтобы звонком вызвать прислугу, но более проворная Марианна догнала ее, свалила на пол и зажала рот рукой. — Замолчите, сумасшедшая! Вы разбудите весь замок! В дикой ярости Иви впилась зубами в прижатые к ее губам пальцы, освободилась неожиданным движением бедер и прошипела: «Вот именно, я хочу разбудить всех. Лорд Мойер сейчас придет, он поверит мне. Вас посадят в тюрьму до суда. Мои слуги защитят меня. От правосудия принца? Они все верные англичане, а вы для них только иностранка, грязная маленькая француженка, папистка, убившая своего мужа. Это мне они поверят». Марианна напряженно размышляла. Она хотела успокоиться, но мало-помалу ее охватывал страх, нашептывающий, что Иви права. Это было действительно так. для всех ее слуг, за исключением, может быть, Дженкинс и Добса, она будет просто убийца своего мужа. Настолько сильно уважали в Селтоне традиции. Обо всем будет забыто, кроме ее французской крови и приверженности католицизму. Она пропала, если Иве позовет на помощь, а та собирается кричать, она кричит уже. Теряя самообладание, Марианна схватила первый попавшийся под руку предмет — длинный дуэльный пистолет, лежавший на комоде. Держась за ствол, она взмахнула тяжелой рукоятью. Сраженная ударом в висок, не издав ни звука, Иви рухнула на пол. На этот раз ее соперница не стала тратить время ни на разглядывание распростертого в муслиновой пышности тела рядом с неподвижным Франсисом, ни даже на то, чтобы удостовериться, что она еще жива. Надо бежать, бежать как можно скорее. Ей уже показалось, что в глубине дома послышался какой-то шум. Могут прийти, могут найти ее перед двумя бездыханными телами, и, может быть, уже идут. Марианна пришла в ужас. Ей почудилось... склоняющаяся над ней зловещая тень виселицы. Пошатываясь, натыкаясь на мебель, она покинула будуар, добралась до своей комнаты, схватила свои драгоценности и деньги, затем, завернувшись в широкий плащ, бесшумно проскользнула по темной галерее до маленькой лестницы в одной из башен, отсюда она добралась до конюшен, не встретив ни единой живой души.